95. Матерь Агни-йоги. Нас не забывших, не забываем и мы их встретим. Их устремление к нам и наши ожидания создадут нужные условия. Мы место для них подготовим, чтобы было куда им прийти. Возвращение в дом отчий – взаимная радость для тех, кто вернулся, и для тех, кто встречает.